и сопровождающих его воинов. Неожиданно она радостно вскрикнула. Среди спутников горбатого Дика был и ее муж, живой, невредимый, возбужденный на прекрасном скакуне со сверкающим рыцарским поясом на бедрах и золотыми шпорами. Дебора счастливо засмеялась и, забыв о банне, выбежала из комнаты. Анна осталась в башне в одиночестве. Словно во сне, приблизившись к окну, она выглянула и увидела Ричарда, беседующего с Рэдклиффом. Вокруг толпились солдаты. Появилась Дебора и, не обращая внимания на слуг, кинулась к коню своего мужа. Кристофер склонился, подхватил ее под руки и усадил на седло перед собой. Анна видела только Ричарда. Улыбаясь, он что-то неторопливо рассказывал. Он был в богатом камзоле из бархата «Гриперль» с пышной соболиной опушкой. На голове небрежно заломленная шляпа с брошью и откинутыми за спину концами драпировки. Его черный широкий плащ сполз с плеч от скачки, и можно было видеть, что правая рука герцога висит на перевязи. Казалось, рана мало беспокоила Ричарда. Он был весел, шутил с солдатами, но неожиданно поднял голову и увидел в окне Анну. Улыбка застыла на его губах. Анна сжала кулаки. Ее челюсти окаменели. Она уже поняла, каким был исход битвы. Теперь она должна крепиться, пока не узнает судьбу отца. О Майсгрейве она сейчас не думала. Он йоркист. Его король схватил фортуну за хвост. Когда герцог, приволакивая ногу, поднялся в башню, Анна по-прежнему стояла, прямая как свеча, посреди покоя. Он видел, как она осунулась за эту ночь, какие тени легли под ее глазами. На какое-то мгновение он почувствовал жалость. Но это был лишь миг. Затем наступила минута торжества. Ричард опустил глаза, чтобы не выдать себя. Да, теперь он мог поступить с ней, как ему заблагорассудится. Сам Эдуард дал ему позволение на это. Однако Ричард не спешил. Он знал, что Кларенс уже сейчас требует, чтобы Анну Невиль выдали ему, как ближайшую родственницу. Но когда первое опьянение победы пройдет, Эдуард также захочет заняться судьбой леди Анны. Что бы ни случилось, в ней течет лучшая кровь Англии. Она слишком известна и богата. Да-да, богата. Он придвинул Анне стул, и она послушно села. Сердце толчками билось у нее в груди. В эту долгую, страшную ночь ей казалось, что она уже окончательно смирилась, стерпелась с мыслью о поражении и гибели делателя королей. Да, она просила Майсгрейва, да, она умоляла Ричарда, но вместе с тем ее не покидала уверенность, что у Орвику не спастись. Но сейчас, когда Ричард все еще молчал, у нее вдруг вспыхнула безумная надежда. Она хотела задать вопрос, но не справилась с дрожью, и ей пришлось до крови прикусить губу. Глостер глухо проговорил. «Жестоко испытывает Господь ваше мужество, миледи!» Она смотрела на него, зная уже наверняка,